Глава 19. Новое чувство. Наш проектный штаб, как мы его в шутку называли, превратился в настоящее минное поле. Еще вчера это был простой стол в углу коворкинга, а сегодня нейтральная полоса между двумя враждующими государствами. Мы с Лизой заключили пакт о ненападении. Никаких личных тем, никаких взглядов дольше полутора секунд, никаких случайных касаний, только работа, только проект Сквера. Идея была гениальной в своей простоте, надежной, как несущая балка в здании. Проблема в том, что эта балка, чтоб ее, оказалась сделана из самого дешевого папье-маше и трещала по швам от каждого вздоха. Мы сидели друг напротив друга, разделенные горой чертежей, распечаток и образцов тротуарной плитки. Отчаянно пытались, цеплялись за деловые фразы, как утопающий за соломинку. «Ник, ты узнал о клинкерах для дорожек?» — спросила Лиза, не отрывая взгляда от крана ноутбука. Ее голос, обычно такой живой и звонкий, стал спокойным, словно она боится, что любая лишняя эмоция разрушит нашу идиллию. «Да», — ответил ей, уставившись в схему освещения так, будто собираюсь прожечь в ней дыру взглядом. «Завтра к обеду обещали дать ответ. И еще раз уточнил по поводу антиграффити покрытий для скамеек». «Хорошо, спасибо». Мы могли часами обмениваться такими короткими, выхолощенными фразами, дотошно изучая каждый свой сантиметр стола, лишь бы не смотреть друг на друга. Но иногда защита давала сбой. Я поднимал голову, чтобы размять затекшую шею, и наши взгляды сталкивались. Ее глаза, огромные с зелеными искрами, встречались с моими. И в этот момент все вокруг исчезало. Весь коворкинг с его вечным стуком десятков клавиатур и запахом дешевого кофе из автомата просто переставал существовать. В ее взгляде я видел все. И стыдливую неловкость после той ночи в палатке, и панический страх, что все изменилось навсегда, и немой вопрос: «Ник, что нам теперь делать?» Я отчаянно надеялся, что она видит в моих глазах то же самое. Этот безмолвный диалог длился секунду, может, две, но по ощущениям проходила целая вечность. А потом кто-то из нас первым трусливо обрывал контакт, утыкался обратно в свой монитор, и все начиналось заново. Какая к черту схема освещения? Нам, двум идиотам, казалось, что мы виртуозно маскируемся, что наша маленькая холодная война остается незамеченной. Как же мы ошибались? Первой не выдержала Катя. Сегодня и у нее, и у Алекса, этого балбеса с ветром в голове, дел совсем не оказалось. Они сами напросились с нами за компанию. Катя подлетела к нашему столу, как маленький торнадо в стильных джинсах, и решительно хлопнула ладонью по стопке бумаг. «На 5 минут, подруга!» — скомандовала, схватив Лизу за локоть. «Вопросы жизни и смерти!» Лиза подняла на нее удивленный взгляд, искренне не понимая, в чем дело. «Кать, у нас работа горит!» «Работа не волк, в лес не убежит, а вот ты скоро сбежишь отсюда, сверкая пятками, если не проветришь мозги. Пойдем, я сказала». Я проводил их взглядом. Они отошли к кофейной зоне в дальнем углу зала. Слышать их не могу, но отчетливо вижу эту пантомиму. Катя, энергично жестикулируя, отчитывает Лизу, не уступая нашим преподавателям. А Лиза стоит, опустив голову, и нервно теребит ремешок своей сумки. Внезапно тяжелая рука опустилась мне на плечо. Я аж подпрыгнул на стуле. Алекс подскочил со спины, воспользовавшись задумчивостью. «Пойдем, архитектор, тоже кофейку бахнем», — усмехнулся он. «А то у тебя такой вид, будто ты не сквер проектируешь, а план побега из Алькатраса чертишь. Причем неудачный». «Как скажешь», — вздохнул в ответ, прикрыв крышку ноутбука. Я поплелся за ним к другому кофейному автомату. Алекс, как всегда, был прост и прямолинеен. Он молча скормил аппарату несколько мятых купюр, дождался, пока тот с жужжанием нацедит в два пластиковых стаканчика мутную жижу с запахом жженого пластика, и протянул один мне. Сразу после этого мы отошли к огромному окну с видом на парковку. «Ну и долго вы этот цирк устраивать собираетесь?» Без предисловий начал Алекс, сделав большой глоток, не морщась. «Ты о чем?» Предпринял я жалкую попытку включить дурака. Друг громко усмехнулся, чуть не расплескав свой напиток. «Ник, не смеши меня! Вы с Лизой уже даже не переглядываетесь, вы молча убиваете друг друга. Уверен, весь коворкинг видит это. Я почувствовал, как уши начинают гореть. Мы просто работаем и... Работаете? Да от статического электричества между вами скоро бумага на столе воспламеняться начнет. Слушай, друг... Он вдруг стал серьезным и посмотрел мне прямо в глаза. Я не Катька, лекции по психоанализу читать не умею. Скажу просто, по-нашему. Ты ж ее любишь. Если сейчас, вот прямо в ближайшие дни не перестанешь строить из себя просто друга и не сделаешь шаг, ты ее потеряешь, понимаешь? Никто вроде Марка у тебя ее не уведет, не бойся. Ты сам упустишь Лизу своим дурацким страхом. Но слов так подобрать и не удалось. Слова Алекса были грубыми, без всяких там красивых метафор, как удар кувалдой по больному месту. Он допил свой отвратительный кофе, с оглушительным хрустом смял стаканчик в кулаке и зашвырнул его в урну. «Подумай об этом, друг!» Хлопнул он меня по плечу так, что я чуть не выронил свой стакан. «Головой подумай! И сердцем тоже, если оно у тебя не из бетона!» Я остался стоять у окна, глядя на серые машины и сгущающиеся морозные тучи. В голове же продолжает стучать его голос. Те самые слова. «Ты сам ее отдашь». Обратно к столу я шел как в тумане, ноги были ватными. Лиза уже сидела на своем месте, Кати и Алекса нигде не было видно. Ясно. Сговорились и смылись, оставив нас наедине. Подстава чистой воды. Лиза тоже выглядела задумчивой. Она не смотрела в ноутбук, а просто водила пальцем по царапине на столешнице. Я тяжело опустился на стул напротив. Наши взгляды снова встретились. Но на этот раз никто не отвел глаз. Неловкость никуда не делась, но к ней примешалось что-то новое. Какая-то горькая обреченность. Понимание того, что наш маленький секрет перестал быть секретом для всех. И даже от нас самих. Игра в просто коллег с треском провалилась в первые же дни после начала.